Глава 26. Костя. «Это то, что я думаю?» — раздается дрожащий голосок Ники. «Очевидно, да, если ты не думаешь, что она ему там барбарисок отсыпет. Скорее, он ей пытается всыпать». Ника поворачивается ко мне, смотрит мне прямо в глаза своими огромными, какими-то по-детски обиженными глазами. «Костя!» «Только не расстраивайся. Она же не собирается сейчас разреветься. Блин, что я буду делать, если она начнет рыдать? Я к такому вообще не готов». «Не бери в голову», — пытаюсь острить я. «Пусть она берет». Мля, что-то шуточка так себе. Плюс в том, что Ника, похоже, ее не поняла. Ну и хорошо. «Ну а почему?» — недоумевает она. «Зачем ему я, если он с ней?» «Мамка ему не разрешает шалаву домой приводить», — поясняю я очевидные вещи. «Он говорил, что хочет жениться». «Ну да, жена будет борщи варить и маме угождать. С женой он будет в миссионерской позе детей делать, а эта шаболда будет его жестко стропонить. Или как там они развлекаются?» «Блин, опять меня несет. Надо помягче выражаться. Нежные учительские ушки не привыкли к грязной правде жизни». Ника резко поднимается со стула, я следом за ней. «Ты куда? Давай уедем». «А давай лучше ему наваляем», — предлагаю я. «В смысле, побьем?» «Именно в этом смысле. Ну или хочешь, машину ему поцарапай. Я тебе отвертку дам. Или камней в окно покидай. Отведи душу». «Это хулиганство, между прочим». «Именно. Давай, похулигань. Не всю жизнь же быть правильной и добропорядочной». «Думаешь, я слишком правильная?» «Думаю, Валерчик заслужил, чтобы ты ему вломила скалкой. Жаль, не взяли такую нужную вещь. Мы рядом с магазином, и, видно, Валерчик уже по-быренькому накончал продавчицы в кулачок, или куда он там кончает. Прошло минут 12, не больше. Мамина пися, тухлый скорострел. Частично потрепанная парочка появляется из подсобки. Он одной рукой держит ее за попу, второй поправляет галстук. Она ничего не поправляет. Он ее даже не помял. Валерчик поднимает глаза, замечает нас и вмиг становится бледным, как лист бумаги. Он резко отдергивает руку с попы продавщицы. Она, не сообразив, что происходит, идет открывать дверь магазина. Мы входим. Я с наслаждением любуюсь зеленовато-бледным лицом Валерчика и его трясущимися губами. «Ника, я... Она для меня ничего не значит». «Чего?» — вопит эта тёлка. «А кто говорил, что я богиня?» Она окидывает взглядом нашу компанию, видимо, что-то понимает и наступает на своего любовничка. Я подхожу к Валерчику и достаю из его кармана телефон. Он мычит, нелепо взмахивая рукой. Я беру его за палец и разблокирую экран. Говорю продавщице: «Обними его». Она и так хочет заявить на него свои права, так что вместе с объятиями я получаю смачный поцелуй. Запечатлеваю его на фото вместе с ее вываленными сиськами и размалеванным лицом. Быстро нахожу контакт мамуля и отправляю фотографию. А следом сообщение. «Мамуля, знакомься, это твоя будущая невестка». «Ты что наделал?» — визжит Валерчик. «Мама тебя убьет? У нее давление, она расстроится, она...» «А то, что Ника расстроилась, ничего?» «Ника, я не хотел, чтобы ты вот так вот это узнала». «Хотел крыситься до последнего?» — интересуюсь я. Ника молча смотрит на него. И это такой взгляд. О, я бы не хотел почувствовать на себе его тяжесть. «Просто я мужчина, у меня есть потребности», — верещит этот штопанный гондон. «А давай сделаем так, чтобы у него потребностей больше не было», — обращаюсь я к Нике, а потом спрашиваю продавщицу. «У тебя есть секатор?» «Где-то валяется», — лениво отвечает она. Зелено-бледный Валерчик отползает назад. «Я очень уважаю Нику», — вопит он, избегая смотреть в глаза объекту своего уважения. «Мы еще не женаты. Я же не мог с ней...» «Что, мля, в башке у этого свиноухова? Гнилые опилки?» «Когда женишься, будешь уважать жену, а трахать шлюх?» «Эй, я не шлюха!» — встревает продавщица. Я слышу звук захлопнувшейся двери. Оглядываюсь и вижу, что Ника вышла на улицу. Тороплюсь за ней. «Нафиг Валерчика! Пусть его мама наказывает!» А продавщица пусть сама поработает секатором. Главное, что Ника на него больше не поведется. «Он мудак», — говорю я, аккуратно обнимая ее за плечи. «Я заметила. Есть такие утырки. С женой на полшишечки. Она же правильная женщина. Она этими губами детей целует. А потом к шлюхе осуществлять свои пошлые желания». «Все мужики такие?» «Не все». «Я никогда не выйду замуж», — зло выпаливает Ника. «Кхе-кхе», — вырывается у меня. «Вообще-то, радость моя, ты уже замужем, но, боюсь, сейчас не самый лучший момент, чтобы сказать тебе об этом. Мы садимся на мотоцикл, и я резко стартую с места. На минут через 15 понимаю, что моей девочке не сидится, вся извертелась, издергалась, нервничает. Я сворачиваю к речке, останавливаюсь, и мы просто стоим, дышим воздухом. Я снимаю куртку, стелю ее на какое-то бревно, сажаю Нику. Эх, надо было чаю или кофе с собой взять. Я слышала, что 90% мужчин изменяют, задумчиво произносит она. Британские ученые доказали. Не знаю, да какая разница, все вы кобели. Но особенно ты. А я вообще при чем? Я ничего плохого не сделал. Я свою сущность никогда не скрывал. Всегда прямо говорил, что я озабоченная скотина. Мне ширма в виде правильной девочки не нужна. То есть все мужики хотят, чтобы жена была скромницей, а любовница, как ты там ее назвал, прожженной чувихой? Нормальные пацаны хотят, чтобы жена была королевой в гостиной и шлюхой в постели. Слышала такую хрень? Слышала. Некоторое время мы сидим молча, я перебираю в голове всякие успокоительные слова, но на ум приходит одна пошлятина. Лучше промолчу, а то огребу вместо Валерчика. «Значит, меня он уважает, а ее трахает», — произносит Ника. «Ишь ты, какие слова знает!» «Мудак он», — говорю я. «Вкуса вообще ноль. Просто эта шалава доступная». «А я нет», — рассеянно произносит Ника. «К тому же она явно умеет разное». «Что именно?» — с учительской дотошностью допытывается она. «Глубокий горловой, например». Мля вырвалась. Опять шокировал училку. «А ты прям уверен, что я этого не умею?» Нет, это не я ее шокировал. Это она только что ввергла меня в состояние глубокого шока. Вообще, да, я был уверен, что не умеет. До этой секунды, до того, как увидел вот этих безумных чертей в ее глазах. «Такие утверждения требуют доказательств», — хриплю я. И да, мне напрочь снесло башню, а она кладет свои пальчики на мой ремень.